Насколько можно было судить, на Тимискире хорошо было развито земледелие, садоводство и животноводство. Очень много было, по-особому выделяющихся с высоты, пахотных земель, и много больших стад домашнего скота, которые я из интереса рассматривал через оптическое приближение. Вместе с тем, бросались в глаза и зоны, окутанные грязной дымкой. Даже не прибегая к помощи оптики, и с орбиты было видно, как чадят эти чудовища, так называемые крупные промышленные центры. Их было много, но еще больше наличествовалось более мелких таких уродцев, разбросанных по городам и весям. Да, не хотелось бы надолго здесь застрять, прокомментировал кочевник. Кому-кому, а тебе, по-моему, это не грозит, убежденно заявила комета. Кстати, отчего такое название у планеты? Смутно припоминаю, что слово Тимискира как-то связано с амазонками из древней истории Земли. Вроде бы Тимискира была столицей царства амазонок, ответил ей кочевник, а почему ее так назвали? Строгих правил-то и нет. Обычно называют, покопавшись в мифологии, иногда и вовсе дают имена жен, дочерей, любовниц. Название, бог с ним, с названием, заметил оракул. От названий миры приятнее не становится. Планета и в самом деле далека от курортной, сказал я, и хватит о хорошем. Теперь перейдем к неприятному. Проектор начал выдавать снимки необитаемых земель, даже с высоты десятков километров, напрочь отшибавших благое настроение. Так выглядит две трети поверхности планеты, продолжил я. Есть районы, где человек без защитного снаряжения может обходиться месяцами. Потом, естественно, без своевременной помощи ему каюк. А есть и такие районы, где и при полном снаряжении дольше 6-7 дней оставаться нельзя. Кроме радиации и жуткой токсичности, вполне можно нарваться и на голодных тварей. А ведь мы пока не знаем, где искать ключ. А как насчет знания языков, местных обычаев, культуры? Спросил оракул. Не хотелось бы сдуру попасть в глупое положение. Мне хотелось пожать плечами, но не пожал. И ответил. Время на подготовку у нас, думаю, есть. А начать рекомендую с прослушивания радиопередачи, просмотра телеканалов. Я отключил проектор и сделал глоток из запотевшего стакана, настолько холодная была в нем вода. Поставил стакан и сказал то, что приберег напоследок. Там внизу идет война, к счастью, не всеобщая. Подробностей у меня нет насчет подробностей, это уж вы сами. Следующий сбор завтра в 10:00 по корабельному времени. Благодарю, все свободны. Двумерная черно-белая картинка, с вполне приличными четкостью и контрастностью, но никудышным качеством звука. Так выглядело местное дальновидение. Картинку я рассматривал с интересом, чем-то она меня завораживала, может быть, все дело было в архаичности, словно попадаешь в далекое-далекое прошлое, когда человечество еще жило-поживало на прародине, только-только начав делать первые шаги в космос. На самом деле меня не интересовала техническая сторона принимаемого сигнала, в тот момент я просто любовался миловидной девицей, ловил все ее редкие плавные движения, но главное, слушал ее голос, манеру исполнения, да и саму мелодию песни. Наверное, она была местной знаменитостью. Девица пела о несчастной любви, пела с чувством. Ну что же, за последние дни, что приходилось изучать дальновидение, у меня сложилось приятное впечатление о местной эстраде. На планете господствовала эра не от джаза, ну или почти не от джаза, по крайней мере было близко. Вторым доступным аспектом, выбранным для изучения местной культуры, была киноиндустрия. Здесь меня прежде всего интересовали тысячи немаловажных мелочей, предметы обихода, бытовые подробности, стили и фасоны одежды, ну и само собой, манера общения. Вернее, манера общения. Тимискирское общество, во всех без исключения государствах, было сильно расслоено, и каждый слой имел свои жаргонизмы, свои манеры и весь тот почти неуловимый набор мелочей, который частью впитывается от рождения, частью накладывается годами, все то, что и составляет в итоге атрибуты социальных различий. Над многими вещами приходилось подолгу задумываться, ведь мало было понимать, о чем говорят, надо еще понимать, кто и когда говорит. Конечно, будь в запасе несколько месяцев, можно было бы подойти к исследованиям обстоятельно, пользуясь проверенными научными методиками. Но такой прорвой времени мы не располагали по вполне простым причинам. Во-первых, рунхи способны преподнести в ближайшее время ряд неприятных сюрпризов. Во-вторых, всем нам, исключая разве что одного капитана, до зуда хотелось поскорее вниз. Вот и корпели сутки напролет, окунаясь в атмосферу местной жизни, вгрызаясь в тонкости всех ее проявлений. повезло с языковой средой. Тимискирцы говорили на нескольких в некоторой степени видоизмененных языках, здесь-то проблем не возникало, но в то же время существовали и страшные гибриды некоторых языков, часть которых в нынешней галактике считаются мертвыми. Мелодичная трель положила конец моему уединению. «Входите, Петр Викторович, вы оказались правы», — сходу объявил оракул, возникнув на пороге каюты. «Кажется, я кое-что откопал. Прошу», — я указал на кресло, придвинутое к торцу рабочего стола, гадая при этом, что же такое откопал Сашка Кужель, что аж весь светился изнутри. «Ну и в чем же, интересно, я прав оказался». Оракул проворно подгреб под себя кресло и уместил на него свое тучноватое тело. Кресло при этом протестующе скрипнуло. «Вы были правы, когда за завтраком посоветовали мне покопаться в инфотеке реликта. Знаете, я до сих пор удивлен, откуда на корабле столько старинных сведений по освоенным планетам. Сведения из докатастрофной эпохи. Тимискиру я довольно быстро отыскал, вернее вычислитель сам выдал на экран все, что имелось в его недрах, как только я сделал запрос. Ну и вот это больше похоже на разведданные в обертке туристических буклетов. Масса информации, масса, города, космопорты, промышленные объекты, курорты и много чего еще. А главное, карты и снимки всех крупных городов. И, я 8 часов потратил на сопоставление всех этих древних снимков со снимками, сделанными реликтом. К сожалению, большая часть древних руин теперь наизнанке. Но я нашел таки интересующее нас местечко. Расположено оно в южном полушарии. Когда-то это был город со своим космопортом. По моей просьбе капитан просканировал этот район. Сканирование подтвердило, что под слоем почвы, городской пласт, относительно нетронутый. Но там здорово фонит. Радиация меня не волнует. К тому же, она гарантия, что местные удальцы туда не сунутся. Где расположен город? В дельте одной реки. Название ее пока не выяснил, не успел. На этой реке изредка появляются корабли. Корабли, говоришь, значит, река, стало быть, впадает в море. Впадает, Петр Викторович. В акваториях, что омывают зараженные территории, много кораблей. Насколько я разобрался в местной символике, все они под флагом островного союза. Похоже, у этого союза монополия на воды вне обитаемых земель. Мощная морская держава, да. Самые многочисленные флоты, несколько колоний поселений на редких пятачках чистых земель в южном полушарии. Поселения в основном шахтерские. Замечательно. Молодец, Саш. Рад стараться. Пухлые губы оракула разошлись в довольной улыбке. У меня тут еще кое-чего есть. Выкладывай. Вот, оракул извлек из кармана кругляшок накопителя размером с монету. Кочевник дал. Он недавно это заснял. Накопитель я вставил в приемник своего персонального вычислителя и задал команду. На экране отобразился панорамный вид с высоты метров 200, бесконечная степь с редкими перелесками. По степи, оставляя за собой полевое марево, ползли десятки развернутых во фронт угловатых стальных уродцев. Присмотревшись, я без труда опознал в этих монструозных машинах самые настоящие танки. Выглядели они, конечно, примитивно. Гусеничный движитель. Скорость, судя по всему, 40-50 км по пересеченной местности. Толстая, с виду, броня. Большинство имели классическую, однобашенную схему, но попадались и двубашенные экземпляры. Ни антигравов, ни активной защиты, ни внешних атрибутов интеллектуальной начинки. Голая механика. Тут ракурс съемки изменился, резко увеличился масштаб панорамного охвата. Через пяток секунд был выхвачен другой участок степи на несколько километров южнее. Здесь, на этом участке, выстроившись поэшелонно, шли такие же стальные коробочки, но уже не так ровно и спокойно. То тут, то там виднелись горящие машины, между которыми пытались маневрировать их живые собратья. Позади наступающих танков шли бронемашины и густые пехотные цепи. Потом ракурс снова изменился и внимание было перенесено на обороняющуюся сторону. Сверху положение оборонявшихся можно было охарактеризовать одним словом – хаос. Полузасыпанные траншеи, разрушенные блиндажи и капониры, местность сплошь и рядом зияла воронками, многие из которых, судя по размерам, остались от авиабомб, и над всем этим пыль и дым. Изредка из общей картины можно было выхватить, как огрызаются огнем редкие орудия на давно демаскированных позициях, да продолжает бой обреченная пехота, не покинувшая то, что осталось от траншей. «Где заснято это побоище?» – спросил я, находясь под впечатлением от увиденного. «Северная Новороссия, недалеко от границы бывшей Аргивии. Аргивия, повторил я, будто пробуя это название на вкус. Аргиве – это небольшое государство, и, по-моему, слабое. Точнее, это бывшее государство. За последние дни я, как мне кажется, получил достаточно подтверждений своим прогнозом о возможной стратегии рунхов. Мои предположения подтверждались. Рунхи сделали ставку на одно государство. Но вот на какое. На Тимискире третий год шла война, начавшаяся с поразительно быстрого сокрушения Аргиве и ее северным соседом, Вилгоном. Следуя союзническим обязательствам перед Аргивеей, в войну вступила Навороссия, а потом и Хакана, сателлит Вилгона. И за кем же из них стоят чужаки? Ясно, что не за Хаканой, бывшей чем-то вроде вилгонского вассала, остаются Навороссия и Вилгон. Это если я все же не ошибаюсь в своем понимании здешней стратегии рунхов. А есть и еще вариант. Ставленник рунхов пока держится в тени и копит силы. Чьи это танки? Спросил я, чувствуя симпатию к противнику стальной армады, несмотря на всю безнадежность ситуации, не прекратившему сопротивление. По словам кочевника, танки вилгонские, Оракул выложил на стол еще один накопитель. А вот что записал я. На одном из каналов наткнулся на недавние хроники. Настоящий парад. Парад, приемник проглотил второй накопитель. С экрана пахнуло зимой, хотя сейчас на Тимискире было лето. Точнее, самый конец лета, последние летние деньки. Съемка велась местными хронистами, судя по ракурсу и перспективе, с крыши высотного здания, высотного по местным меркам. Благолепные двух-трехэтажные дома с запорошенными снегом крышами, голые, облепленные тем же снегом деревья и широкая прямая улица, упирающаяся в просторную площадь, наполненную по-зимнему одетым народом. По направлению к площади, по этой широкой улице неспешным потоком двигались стройные колонны разномастной техники, коробки солдат и, черт возьми, кавалерия. Не может быть, не поверил я глазам своим. Самая настоящая конница, прокомментировал Оракул. Ребята тоже удивлялись, когда я показал им. Интересно, как эта конница сочетается с танками и с авиацией, где заснят парад. Южная Раконье, столица. Трансляция шла по местному центральному каналу в честь какого-то там юбилея. Тимискира, похоже, таила в себе немало сюрпризов. Не успел я толком свыкнуться с местным технологическим уровнем, как планета явила новую неожиданность – кавалерию. Я с интересом просмотрел запись, потом сделал несколько повторов, акцентируя внимание на конных колоннах. Нет, сколько не искал, а подвоха не нашел. Ну не выглядели кавалеристы по-бутафорски. Самая обычная полевая форма, только у офицеров, полушубки, удобные при верховой езде. У всех на поясе пристегнуты шашки, а за спиной карабины либо пистолеты-пулеметы. Нет, эта конная рать смотрелась на параде вполне органично. После такого открытия я сделал вывод, что пора бы посмотреть хоть парочку фильмов, посвященных военной тематике. Полагаю, сказал я, возвращая накопители, их стратеги не дураки. Видимо, в кавалерии есть необходимость. Не берусь судить. Как-никак, не моя парафия. И правильно, я тоже пока воздержусь от поспешных выводов. Итак, вернемся к обнаруженному тобой древнему городу. Отправь-ка к нему разведывательного дрона. Пусть прозондирует там все. Но сперва выясни, где в городе располагался банк, или банки. Они для дрона, задача номер один. Понял, тихо ответил Оракул, глядя в одну точку. Что задумался? Смущен? Вижу, что смущен, я слишком хорошо тебя знаю. Нам предстоит поиграть в кладоискателей, хаем, я потер подбородок, напоказ потер, специально, чтобы паузу создать. Какие уж тут игры, я чувствую в тебе недовольство. Этак ты надумаешь себе там чего не надо. Пойми, мы не мародеры и не осквернители древних памятников цивилизации. В этом локусе мы одни, против нас чужаки, которые, вероятно, способны противопоставить нам местные ресурсы. Нам предстоят трудные поиски ключа. Не исключаю, что поиски затянутся ой как надолго. И непременным условием для поисков является легализация в этом мире. Все оно, конечно, так, Петр Викторович, все это понятно, что нам понадобятся деньги. И возможно, много денег. Но на борту реликта все же есть запас драгметаллов. Под оперативные нужды, так сказать, по моим прикидкам, что-то около тонны. Почти полторы, даже полторы, да такой запас и скромным-то никак не назовешь, верно, Саша, скромным, не назовешь, поэтому, на первое время о нашем финансовом благополучии можно не беспокоиться, что будет дальше, время покажет, но кто ж его знает, как в один прекрасный момент все может обернуться. Именно для этого я и озаботился резервным источником нашей платежеспособности. Такими вещами я предпочитаю заниматься загодя. Ну, коли так, Петр Викторович, тогда я спокоен. Вот и хорошо. Чем, кстати, Хельга занимается? Вторые сутки ее не вижу. Новостные выпуски просматривает. Да еще хоконские языки штудирует. Жуткий узел у них там с языками. В смысле, в одном государстве многоязычие. Классический немецкий, кажется, чешский и что-то там еще. Датский, что ли? И не только. Странно. Не похожи на носителей великой немецкой культуры. Они как-то, на протяжении всей известной истории, стремились под себя всех других подмять или подогнать. И правда, согласился Оракул, да и чаговорящие планеты не редкость. И говорят там исключительно на классическом немецком. Оракул закусил нижнюю губу и резко сменил тему. Не по душе мне транспорт там внизу. Видели их машины, а частный транспорт, он же весь наземный. Авиация, либо военная, либо пассажирские лайнеры. Боишься остаться без неба? Внизу есть вертолеты. Опять же, военные в основном, и то их до жути мало. Частных почти нет, все наперечет. Интересно, почему так с частной авиацией? Вопрос в дороговизне или социальном статусе? Плохо, если, допустим, вертолет только министру положен. Если дело в цене, это проще. Кто-то недавно говорил о наших нескромных запасах. В ответ на мое замечание Оракул ухмыльнулся. То-то, а вообще правильно. И про вертолеты надо выяснить, и про многое другое. Там внизу будем изучать ту экономику, о которой никогда не узнаем здесь на орбите. Не сколько стоит обед или приличный костюм, а сколько стоит танк, истребитель, боевой корабль. Не удивлюсь, если и верхом ездить учиться придется. Против лошадей ничего не имею. Но, Петр Викторович, на кой черт нам знать стоимость танка, а ты подумай, Саша, хорошенько. Да не знаю я, чтоб так сразу, навскидку, свою армию сколотить, это смешно. И навряд ли, если что и найдем в древних банках, там много ценного окажется. Хорошо, если золото будет или камни. А если ассигнации, молчу уже про радиацию, может там все заражено, не думаю. Хранилища должны быть хорошо защищены и, само собой, упрятаны поглубже. По городу прямой ядерный удар не наносился. К тому же, с радиацией мы бороться умеем. Деактивируем, если что. Хотите сказать, что вероятно нам придется выходить на правительственный уровень? Ты меня правильно понял. Но в организации это не приветствуется. Но и прямого запрета нет. Ты же знаешь, что были прецеденты. Боюсь, что хочешь, не хочешь, а придется соприкасаться с правящими кругами. И не забывая о чужаках, они-то наверняка с ними тесно соприкоснулись. Значит, вы задумали? Да, задумал. Есть такая идея, но она пока только в перспективе. В возможной перспективе. Сперва внизу осмотреться надо, освоиться. В общем, скучать будет некогда. Спустя четверть часа, оставшись в одиночестве, я подкурил сигару и несколько секунд изучал, как плотные клубы дыма неторопливо воспаряют вверх, затягиваемые бесшумной вытяжкой. Так, размышляя, я сделал себе на будущее заметку о большом флоте Островного Союза, о том, что он, вероятно, будет серьезной помехой, и о том, что надо бы подумать, возможно ли будет фактор его доминирования в южных широтах обратить в свою пользу. Части Тимискира. Глава 1. 2 сентября 152 г. По тимискирскому календарю группа благополучно высадилась на территории государства Сокора. Высадка прошла в лесополосе всего в нескольких километрах от южного пригорода Фаланта. Точка высадки была выбрана со всем тщанием, дабы исключить малейшую возможность обнаружения шлюпа местными, хоть и примитивными, радарами. Просто-напросто вокруг Фаланта не было никаких радаров, ближайший находился в сотне километров отсюда на военно-морской базе Островного Союза. Арендованная у Сокора земля, стараниями островитян была превращена в мощный укрепрайон, который прикрывал новейший радарный комплекс. Были еще корабли на рейде со своими локаторами, но их способности были гораздо скромнее. Вообще-то с высадкой можно было не проявлять такой щепетильности, что 100 километров, что полста, да хоть бы 5, шлюп для местных радаров был невидим. По идее невидим. А вот как обстоит на самом деле, проверять не хотелось. От греха подальше поставили помехи. Интересно, поднялась ли суматоха среди операторов станции, и высадились в лесочке, чтоб не было ненужных свидетелей, и помахали ручкой взмывшему свечой шлюпу. Планета встретила группу хмурым затянутым небом, прохладным ветром и мелким дождем. Такая погода в приморской зоне Сокоры была нормой и совершенно не зависела от сезона. Почему был выбран именно Фаланд? Да потому, что этот огромный портовый город считался мировой клоакой, из года в год бессистемно разраставшейся вширь сточной ямы, где, по слухам, можно поправить дела, попробовать начать жизнь с чистого листа, затаиться от заморских недоброжелателей, укрыться от кредиторов, отлежаться на дне или безнаказанно разоблачать своих политических врагов. Кто ты и откуда, никого в Фаланте не интересовало. Город жил своей отдельной жизнью, плюя на остальной мир, как и мир на него, а жизнь на планете шла своим чередом. Вилгон, Хакана и Навороссия третий год перемалывали в жерновах войны свои человеческие и экономические ресурсы. Островной союз и Ютания вели очередной раунд бесперспективных переговоров о демаркации границы на острове Просветления. Великий герцог Арагонский расправился с очередной баронской хунтой и торжественно перевешал всех до одного, а заодно и вторую жену, успевшую порядком ему надоесть. В горных кантонах в энный раз поменяли конституцию, три дня всенародно на радостях пили, а под конец в алкогольно-патриотическом порыве приняли идиотский закон об изгнании из страны всех иностранцев и подлых шпионов. Для посольских служащих в законе предусмотрительно было сделано исключение, остальных же, кому не посчастливилось оказаться в кантонах, начали спешно депортировать. Близ берегов Новой Бразилии ушел на дно пассажирский самолет, на котором летел лидер бразильской оппозиции и еще 60 человек, в том числе гениальный живописец и скульптор Мануэль Душ Сантуш. Через все СМИ оппозиция моментально раструбила об аварии, в которой узрела коварные происки правящей партии, для которой главный оппозиционер был как кость в горле. В тот же день горячие бразильцы стихийно стали поджигать правительственные здания, и чихать им было на оппозиционного лидера. В толпах все больше вспоминали Душ Сантуша. К вечеру стали гореть оппозиционные штабы, а в южной и северной Раканиях, двух половинках некогда единого целого, на всякий случай готовились к войне, но не друг с другом, как бывало раньше, а с Вилгоном и Хаканаи, возможно, с Навороссией. Все эти мировые страсти были для Фаланта чем-то очень далеким, а значит, как бы несуществующим, далеким и для коренных сокорцев, и для иммигрантов. Фаланд – это не страдающие брезгливостью банки, это вполне легальные бои без правил, это самые дешевые шлюхи, это организованные уличные банды, это полицейские, которые не задумываясь стреляют на поражение, это нейтральная территория разведок, это самые влиятельные профсоюзы докеров со своими отрядами самообороны, это сплошные тотализаторы и казино, это тайные дома пороков, где можно оставаться инкогнито сколь угодно долго. Затеряться в Фаланте было легко, как и стать местной знаменитостью. Сразу после высадки группа разделилась. Каждый был экипирован на все случаи жизни. Иглострел с тремя обоймами парализующих игл и одной с боевыми, с ядом мгновенного действия. Индивидуальный биоиндикатор, спутниковый переговорник, правда, связь не через спутник, а через реликт, пеленгатор, походная аптечка со встроенным экспресс-анализатором, всякого разного по мелочи и, конечно, НЗ из запасных батарей, блоков и тому подобного. Согласно утвержденному плану, Оракул, Кочевник и Красивич должны были изображать местных работяг. Соответствующая одежда не явилась для них такой уж проблемой, с горем пополам, но в корабельных трюмах нашлись спецовки, весьма внешне похожие на профессиональную одежду фаланских докеров. А вот у Красновой Кометы с одеждой возникли трудности. По плану они должны были изображать авантюристов среднего пошиба, а можно и аферистов, но подобная публика в спецовках разгуливать не стремится. По крайней мере в Фаланте это у них не принято. Так что подобрать что-нибудь соответствующее стало настоящей проблемой. В итоге, после долгих раздумий, решено было остановиться на не таком уж и редком в городе милитарном стиле, подражание всему военному, естественно без атрибутики принадлежности к какой-либо армии. От этих полувоенных шмоток Краснов решил избавиться сегодня же. Комета была за, но сначала надо было решить вопрос с деньгами. То ли дождь был тому причиной, то ли здешний уклад жизни, время было послеобеденное, вторая половина рабочего дня, но прохожие на улицах почти отсутствовали, что поначалу радовало, но четверть часа спустя от хляби и малолюдности становилось все больше тоскливо, а тут еще здоровенный кот с облезлым хвостом расселся в аккуратно разрушенном временем тротуаре, как раз между домом и огромной, на полдороге, лужей, и до фения ему и сырость, и все мировые проблемы. Вслед за Красновым, комета в притирку прошла мимо котяры, не обходить же из-за него лужу другой стороной, на что этот самый котяра никак не отреагировал, несмотря на вторжение в его личное пространство, только проводил двух наглецов людей флегматичным взглядом. «Это нам подойдет для начала», — произнес Краснов, свернув за угол, где прямо напротив увидел одноэтажное кирпичное здание с выцветшей вывеской, на которой угадывалось слово «ломбард». Комета поспешила за ним. От уличной прохлады она уже успела озябнуть, а здание обещало хоть немного тепла. Ломбард оказался настоящим гадюшником. Прямо с порога их обдало спертым душком с примесью кисляка. Под самым потолком додыхала тусклая лампочка, полусокрытая заляпанным абажуром, отчего ее труды делались вдвое напрасными. За кошмарной перекошенной пародией на прилавок торчал желчный тип в засаленном пуловере. В дальнем затемненном углу этой сомнительной канторы на стульчике восседал дородный детина в затрапезном костюмчике. Если бы он изредка не затягивался зажатой в губах сигаретой, его вполне можно было бы принять за окоченевший труп, потому как и поза, и неподвижность вкупе с глазами, похожими на халтуру таксидермиста, вызывали сомнения в его одушевленности. Краснов прошелся к прилавку и уставился на хозяина, а хозяина ли, оценив его немытые всклокоченные волосы и точно такую же безусую бородку. «А скажи-ка мне, господин хороший», — с расстановкой проговорил Краснов, поймав безучастный взгляд мутных рыбьих глаз, — «могу ли я тут заложить одну вещичку? Оружие и награды не беру», — с полным равнодушием ответил хозяин, быстро оценив нежданных посетителей, сделав при этом какие-то свои выводы. «А я разве об этом спросил?» — наигранно удивился Краснов. «Рискну предложить что-то другое». Он извлек из кармана грязную тряпицу и возложил ее на покрытый облупленным лаком прилавок. Ломбардщик раскрыл сверток и взял в руки изящную брошь с изумрудом, застыл от неожиданности и часто заморгал. Про себя Краснов посмеялся, Хильгина фамильная драгоценность никак не соответствовала этому дерьмовому ломбарду, да и тряпку, оскорбившую брошь, пришлось накануне специально запачкать. Вдруг подал признаки жизни и дородный детина, но вскоре снова превратился в истукана. «Дорогая вещь», — промямлил хозяин. «Это я и сам знаю», — подумал Петр Викторович и с нажимом произнес. «Во сколько оценишь?» «Оценю, не обижу, но на оценку время надо. Мы как раз особо-то и не спешим. И это», — ломбардщик замялся, — «документики имеются, вещичка-то больно броская». «У-у-у», — протянул Краснов сделанным разочарованием и повернулся к комете. «Тут нас определенно за кого-то принимают. Эта брошь мне досталась от бабушки», — резко сказала Хельга. «Или ты, малохольный, считаешь, что я ее украла?» Ее слова не произвели на хозяина никакого впечатления. Как он стоял с постной миной, так и остался с ней, ничуть не обидевшись на малохольного. «А может, мы, по-твоему, фараоны?» — поинтересовался Краснов. «Право же, недороговат ли крючок для подставы?» На вопросы ломбардщик отвечать не собирался, его постная мина никуда не делась, а глаза говорили, что он им ни капельки не верит. «Что ж», — резюмировал Петр Викторович, забирая брошь и заворачивая ее обратно в тряпку, — «выходит, мы сильно ошиблись в выборе заведения. Идем отсюда». У самой двери их нагнало. «Постой, незачем так торопиться», — поспешил заверить ломбардщик. «Я готов войти в ваше трудное положение, господа». «Ага, ты бы еще в братской любви поклялся», — подумал Краснов, а вслух сказал. «Вот и хорошо, вот и чудно. Только насчет брошки я передумал. Во сколько ты, любезный, оценишь вот это?» Вернувшись к прилавку, он выложил перед хозяином банковский платиновый слиток, на котором значился 100-граммовый номинал высшей пробы и неизвестный здесь герб одной галактической державы. На этот раз хозяин по-настоящему оживился, вертя в руках слиток. «Я должен его проверить», — извиняющимся тоном сказал он. «Это недолго, всего несколько минут. Мы подождем», — Петр Викторович выдавил улыбку. Ломбардщик нырнул в подсобку, а детина заерзал на стуле, наверное, готовясь к разным неожиданностям, вроде полицейской облавы. Ломбардщик вернулся быстрее, чем обещал. Слиток он демонстративно положил в выдвижной ящик. «Даю по 46», — сказал он. «Это хорошая цена». Краснов прикинул заявленную цену. По всему выходило, что цена и впрямь нормальная. Можно, конечно, отправиться в ближайший банк и получить за слиток или слитки адекватную цену. Около 53 сокорских дублеров за грамм платины, 30 за грамм золота и 39 за палладий. Но в том-то и дело, что это в банке, а они, банки, для его плана не годились. «По рукам», — хозяин кивнул. В этот момент в ломбард ввалился низкорослый угрюмый паренек с промокшими от дождя волосами и вымазанной куртки. Глядя на хозяина, Паренек отрицательно мотнул головой и прошмыгнул мимо прилавка в подсобку. Ломбардщик облегченно выдохнул, что сказал об его недавнем напряжении, и даже на глазах повеселел. На сей раз он провел в подсобке гораздо больше времени. Наконец он вернулся с самопально перемотанными пачками дензнаков и аккуратненько выложил их на прилавок. Храня молчание, он молча следил, как его клиенты пересчитывают похрустывающие ассигнации. А Краснов, убедившись, что сокорских даблеров он получил ровно 4600, оставил перед хозяином 6 полусотенных банкнот со словами: «Хотелось бы получить золотой эквивалент». Пожав плечами, ломбардщик сгреб оставленные деньги в обмен на 10-граммовую золотую монету достоинством в 300 даблеров. «Вот теперь порядок», — остался доволен Краснов, с интересом рассматривая монету. «Всех благ, ух и дыра», — оценила ломбард Комета, когда они шли по улице, наугад выбирая направление. «Небось, клиентура у этого заведения насквозь специфическая». «А как же», — согласился Краснов. «Теперь надо подождать. Долго, зависит от того, как быстро ломбардщик сольет информацию кому надо, потом как быстро она дойдет до того, кто принимает решение, а потом еще нас начнут пасти и выяснять, кто мы и откуда. В общем, несколько дней у нас есть», — подытожил Краснов. «Эта публика редко отличается терпением и выдержкой. Кстати, насчет пасти. За нами увязался Хвостик. Вот дьявол, не заметила. Это, наверное, от того, что нашему Хвостику лет этак около 10. Держи свою брошку». «Спасибо. Куда теперь, Петр Викторович, в номера?» «Пока нет. Прогуляемся, дождь уже перестал. Из-за этого дождя я чуть не впала в уныние, и представить не могла, что когда-то попаду в дыру, где совершенно не знакомы с управлением погодой. Надо бы обзавестись этими смешными штуками, зонтиками. Обзаведемся. Куда ж мы без них?» – пошутил Краснов. «Кстати, о номерах. Где в Фаланте гостиницы поприличнее? Насколько я успел разобраться, в западном районе города, там кварталы побогаче, но по градостроительной традиции, таковые должны иметься и в центре. Значит, идем в центр, ищем по пути магазин модной одежды», — предложила Комета. «Модная не всегда тождественна хорошему вкусу», — высказал Краснов, но, наблюдая энтузиазм Хельги, добавил: «Так и быть, начнем с одежды. Только уговор, не превращать примерку в культ». «Слушаюсь и повинуюсь», — приняла уговор Комета, вовсю воображая, как могут выглядеть вживую образчики местной текстильной индустрии. Ведь одно дело – исследовать тимискирскую моду, просматривая телепередачи, находясь при этом на борту реликта, другое дело – пощупать и потрогать собственными руками, самой примерить понравившуюся вещь и придирчиво осмотреть результат в зеркале. А еще Хельга сделала неожиданное для себя открытие, что на Тимискире имя модельера имело значение постольку поскольку. Никому здесь не пришло бы в голову переплачивать в 3 или в 10 раз за торговую марку. Цены зависели от материала, качества пошива и, конечно, от моды, куда ж без нее. В этом Тимискира отличалась от ее родины, да и многих других планет. Чем дальше от окраин, тем многолюднее становилось на улицах. Чаще стала попадаться на глаза здешняя техника, с непривычки слишком шумная, заванивающая воздух выхлопами, так называемые автомашины, в основном легковые, реже, малотоннажные грузовички. Немало было и конных экипажей, двух-четырехместные брички, перевозившие желающих за умеренную плату. Полицейские патрули попадались в основном верховые, вооруженные саблями и карабинами. Пройтись, например, по мостовой вслед такому патрулю было сродни пикантной диковинке, из-за следов лошадиного пищеварения. «По-моему, я нашла». Краснов посмотрел в указанном направлении, где над большими витринами красовалась яркими теплыми тонами вывеска: «Магазин одежды господина Парвана». «Интересно поглядеть на этого господина Парвана. Чем же он может быть интересен?» — удивилась Комета. «Не огнепоклонник ли он?» «Лет, примерно, 20 назад, я проездом побывал на одной планете, называлась она, кажется, Аша или Ашья. Так вот, там половина населения всерьез верила в некромантию, а вторая половина поклонялась огненным богам, и все богоогненные жрецы назывались Парванами. Впрочем, это всего лишь фамилия. Фи, Петр Викторович», — Хельга улыбнулась, — «чем забивать голову пустяками, гораздо интереснее посмотреть товары этого господина». За толстым стеклом витрины были выставлены гипсовые манекены, наглядно демонстрирующие образцы имевшейся в магазине одежды. В брешах между манекенами стояли массивные деревянные катки с вечно юными деревцами. И как ни приглядывайся к этим деревцам, признать в них представителей тирранской флоры было невозможно. Скорее всего, они были местными, тимискирскими. И зачем, спрашивается, они торчат среди манекенов? Обычай такой, что ли? Краснов приник к стеклу для изучения внутреннего магазинного пространства. С улицы многого разглядеть не удалось, однако просматривался стол с секретером, за которым откровенно скучал хозяин магазина. По-видимому, в коммерции господина Парвана наступил мертвый сезон. Входная дверь открылась со звонким телеканьем колокольчика. Господин Парван оказался прямилым пухлощеким коротышкой лет 50. Несмотря на возраст, глаза его излучали детскую наивность. Облегающий жилет подчеркивал его брюшко, а нервное поигрывание пальцами выдавало его обеспокоенность. И в самом деле, вот уже второй месяц дела в разладе, настроение паршивое, а тут еще приперлась странная парочка с угрюмыми физиономиями. Одеты как иностранные дезертиры, кого только нет в Фаланте, а может просто любители пресловутого милитарного стиля. Парочка или явно ошиблась, заглянув сюда, или таким образом боролась со скукой. «Чем могу служить, господа?» Не скрывая ни удовольствия, выдавил дежурную фразу владелец магазина, когда подошел к посетителям. Краснов изобразил самую благодушную улыбку из своего арсенала. «Мы бы хотели открыть у вас нечто вроде кредита. Сожалею, но тут ни банк и ни кредитная контора, если вы об этом. Если же вы имели в виду доверительный счет, то, простите, это только для постоянных клиентов. Возможно, я неправильно выразился, я не совсем, знаете ли, знаком с обычаями вашего города. Впрочем, вот». Краснов поставил на журнальный столик золотой даблер. Поставил на ребро и выждал пару секунд, чтобы скучающий рассеянный взгляд коротышки смог сфокусироваться на монете, после чего заставил даблер завертеться волчком. Господин Парван воззрился на монету, глаза его заблестели, а пухлые губы вытянулись трубочкой. «Конечно, конечно», — затараторил он и в один момент сгреб монету в карман. «Очень рад, очень рад, что вы выбрали именно мой магазин и проходите, господа, проходите». «Прошу вас», он просеменил к секретеру, схватил колокольчик и азартно зазвенел им. «Элоиза, Элоиза, где тебя носит, негодница?» Потом он оббежал вокруг стола, выдвинул какой-то ящичек, что-то там поискал, хлопнул себя по лбу и вернулся назад. «Располагайтесь, господа», указал он на огромные кресла, в которых можно было запросто утонуть. «Итак, я вас слушаю. Дело в том», начал Краснов, «что мы оказались в щекотливом положении. Наш багаж, по пути в славный Фаланд, как бы это сказать, таинственным образом исчез». «Понимаю, ах, как я вас понимаю», — перебил его Парван, сокрушенно покачивая головой. «Ах, эти жулики! Но не извольте сомневаться, господа, мой магазин — один из лучших в Фаланте. Да, да, один из лучших. Вы можете подобрать одежду на все случаи жизни. Именно так, господа, на все случаи жизни. Я бы хотела», — неуверенно произнесла Хельга, рассеянно скользя взглядом по развешанным на стене фотокарточкам манекенщицы и актрис сокорского кинематографа. Одну из актрис она вроде бы узнала. «Мне бы хотелось подобрать что-то в стиле Аннеты Лорки». «Ах, Аннета Лорка!» Парван чуть не закатил глаза. «Значит, слава блистательной Аннеты докатилась и по ту сторону океана. А вы, должно быть, из Новой Бразилии? Хотя нет, на бразильцев вы не похожи. Никак не разберу ваш акцент. Вы правы, господин Парван». Краснов нахмурился, демонстрируя нежелательность темы, «мы не из Бразилии». «Да, да, конечно, бразильцы ведь должны быть смуглыми». Парван вновь схватил колокольчик и зазвонил. «Элоиза, ты не умерла там еще». Рика моя Элоиза и девица наконец появилась из лабиринта в шермы с вызовом уставилась на хозяина. «Элоиза, окажи госпоже помощь». Парванову работницу можно было назвать каланчой, и за ее высокий рост, и за широкие плечи, и за манеру держаться так, словно она нависает сверху. Правда, в случае с ее хозяином, эта манера выглядела естественной. Хельга поднялась с кресла и, улыбнувшись, сказала девице: «Добрый день». Брови Элоизы дрогнули. «Добрый день, госпожа», — ответила она. «Давайте я вас провожу. Посмотрите наши коллекции». Оставшись с господином Парваном вдвоем, Краснов прищурился и объявил: «А для себя я хочу подобрать что-то такое, в чем пристойно будет появиться в приличном месте». Тут Парван засуетился. Он провел клиента за ширму, заставил раздеться до исподнего. Ловко начал снимать мерки, то крутясь вокруг, то залезая на стульчик. Закончив обмером, он довольно осклабился и поинтересовался: «Желаете костюм на заказ? Это займет каких-то 3 дня. К сожалению, мы не располагаем этими 3 днями». «Тогда прошу вас подождать здесь несколько минут, пока я подберу из готовых моделей». Следующие четверть часа протекли в бесконечных набегах Парвана в примерочную со все новыми моделями. Откровенно говоря, Краснов устал от бесконечных одеваний и раздеваний и почувствовал нешуточное облегчение, когда, наконец, была выбрана последняя из вещей. В итоге его гардероб разросся десятком длиннорукавных рубашек, по большей части, однотонных белых, строгими костюмами, жилетами к ним, несколькими жабо, которые здесь принято было носить наряду с галстуками. Сами галстуки на Тимискире были настолько узкими, что походили скорее на плоские шнурки, и распространены они были, главным образом, среди флотских офицеров, профессуры и чиновничьи братья, плюс еще высокая стопка нижнего белья и пара шляп. Про шляпы разговор особый, появляться на улице без головного убора у тимискирцев было не принято, не то чтобы это было непристойно, скорее это считалось дикостью. И такое отношение к головным уборам, с присущим тимискирцам консерватизмом, сохранялось очередное по счету столетие. Так что, оставалась только одна нерешенная проблема, отсутствующая в этом магазине обувь. «О таком пустячке не извольте беспокоиться», – прощебетал господин Парван. «Тут неподалеку как раз есть прекрасный обувной магазин, принадлежащий моему брату. Вам даже не надо самому туда идти. Заказ можно сделать через меня. Естественно, выходить на улицу в старых, неподходящих обновкам ботинках Краснову показалось неудобно, поэтому он с облегчением пролистал каталог товаров брата господина Парвана, прослушал несколько сопутствующих комментариев и остановил свой выбор на трех понравившихся моделях. А господин Парван, между тем, успел сбегать с точно таким же каталогом к женским примерочным, узнать там размер Хильгиной стопы, да отметить выбранные ею образцы. После чего он быстро-быстро просеменил куда-то в подсобку, где, по-видимому, находился телефон, чтобы осчастливить заказом братца. «А пока вы ждете», — сказал он, возвратившись, — «не желаете ли настоящего сокерского кофе? Конечно, у вас там, за океаном, все больше пьют кофе из кантонов. Но помилуйте, разве в кантонах растет настоящий кофе? Там, в их горных низинах не может вырасти ничего приличного. Их кофе – это форменное недоразумение. С удовольствием попробую настоящего сокерского кофе», – охотно согласился Краснов. «Превосходно. Я уже взял на себя смелость заказать его в соседнем ресторанчике. Случайно, ресторанчик этот не принадлежит какому-нибудь вашему родственнику?» «Ой, нет», – Парван захихикал, оценив шутку. Разносчица из ресторана появилась, как только его смех естественным образом стих. Стараниями Парвана и разносчицы, перед Красновым появился передвижной столик на колесиках, на который были выставлены кофейник, сахарница, странного вида сосуд со сливками, отдаленно похожий на изогнутую реторту, и аж три вида чашек на соответствующих блюдечках, 50, 100 и 150-граммовые. Три вида чашек говорили всего лишь о желании угодить вкусам клиента ресторана, ведь у каждого свое представление о нормальной порции. Расплатившись с разносчицей и договорившись о возврате посуды, господин Парван снова скрылся в лабиринтах магазина. Краснов налил ароматную жидкость в 100-граммовую чашку, положил пару ложечек сахару, не спеша расколотил, попробовал расхваленный сокерский кофе и остался доволен. И впрямь было вкусно. Сделав несколько глотков, добавил из реторты сливок. Опять же, вышло вкусно. Когда кофе был выпит, о мельтешении что-то бубнящего себе под нос господина Парвана приелось, звякнул входной колокольчик, возвестивший о появлении рассыльного мальчишки. В каждой руке мальчуган держал по связке картонных коробок, которые он тут же поставил у порога и, получив за труды вознаграждение, быстренько удалился. Пока Краснов переобувал старые тяжелые ботинки на соответствующие костюму туфли из черной лакированной кожи, Парван подхватил, предназначенные для кометы, коробки и направился в женскую половину. А вот и я. Лицо Хельги прямо дышало удовольствием. «Ну и как, во?» Емким жестом оттопыренного над кулаком большого пальца, Краснов выразил все полагавшиеся комплименты. Жест этот Элоизе и Парвану был неизвестен, судя по их реакции, но что с того, он-то для них иностранец с той стороны океана. Затем, с интересом наблюдая, как кружится перед ним во всех ракурсах соратница, уловил, как ее восторженность передается и ему. На Хельге было облегающее светлое платье, переливающееся всеми оттенками синего, в зависимости от освещения, с длинной, почти по щиколотку юбкой с боковым разрезом до правого бедра, плотные темные чулки, изящные полусапожки на высоком каблуке и элегантная шляпка, из-под которой выглядывали кудряшки. Брошку она не нацепила, ограничившись простенькими на вид сережками и неброским перстнем, старинными семейными украшениями. После демонстрации Элоиза помогла ей надеть длиннополый приталенный плащ и подала миниатюрную дамскую сумочку. «Теперь не стыдно и оперу посмотреть», — подытожила Хельга. С гордостью от сопричастности к ее столь чудесному преображению, господин Парван вновь ожил и засуетился, собственноручно укладывая покупки в заранее приготовленные коробки. Причем коробок набралось просто нескромное количество, одних только Хельгиных, свыше 20. С той же суетливостью, весьма обрадованный сегодняшним днем, Парван раскрыл на столе тяжелую счетоводную книгу, сделал какие-то записи и пометки, и в результате Краснов выложил перед ним 2500 даблеров. Словом, этот день для господина Парвана выдался удачным. На заработанные сегодня деньги можно было прожить 3 месяца ни в чем себе особо не отказывая. И вот еще что, обратился к нему Краснов, не могли бы вы посоветовать гостиницу, желательно, где-нибудь поблизости? О, с удовольствием. Советую остановиться в Адлоне, достопримечательности Фаланта. Вы не поверите. По преданию, Адлону свыше 400 лет. Конечно, он не раз перестраивался, но традиции там чтят свято. Вы сами увидите. Я немедленно позвоню и забронирую вам номер, и позабочусь о доставке ваших покупок. Благодарю вас, вы очень любезны. Распрощавшись с господином Парваном, они вышли на улицу. Как по заказу, рядом остановился конный экипаж, что вызвало подозрение, а не побеспокоился ли о нем предусмотрительный владелец магазина. Кучер, хмурый дядька с дубленым лицом, молча выслушал, куда ехать, получил плату и тронул вожжи. Экипаж был открытым, но при желании можно было натянуть складный водонепромокаемый навес, ведь частые дожди в Фаланте были явлением привычным. «Со мной это впервые», — восторгалась комета, наблюдая неторопливо проплывающие мимо местные виды. «Никогда еще не путешествовала подобным способом. В этом есть что-то романтическое. Наверное, это так», — поддержал ее восторг Краснов. «Если, конечно, такой способ передвижения не есть самая заурядная обыденность». Адлон располагался в самом центре бульвара. Вполне возможно, что бульвар этот в свое время был спроектирован как раз, чтобы выгодно обозначить старинную гостиницу. Вдоль фасада Адлона на миниатюрных флагштоках трепыхались на ветру светло-зеленые флажки, расчерченные диагональными желтыми полосками. У центрального входа, начинавшегося высоким портиком с 2 колоннадами, подпирающими вычурный козырек, дежурил швейцар в гостиничной униформе. Ливрей, как профессиональная одежда, у швейцаров и прочих дворецких в Фаланте, да и во всей Сокоре, были не приняты, за исключением так называемых злачных мест. С непривычки, униформа адлонского привратника выглядела вызывающе, всему виной олиповатая расцветка из тех же, что и флажки, желтых полос на зеленом поле. Видать, это и было проявлением тех самых традиций, о которых господин Парван сказал, что вы их увидите. Внутри, по крайней мере в холле, ничего олиповатого заметно не было. Здесь господствовали натуральное дерево, на Тимискире не знали полимеров, синтетики и многих эрзац-материалов, и мрамор, которым здесь называли близкую по составу горную породу. Да и откуда здесь взяться настоящему земному мрамору? Толстые ковровые дорожки, яркое освещение от огромной люстры, вокруг которой хороводы водить можно, будь она не на потолке, да множество вычурных электрических светильников вдоль стен. Осведомившись, не те ли они господин и госпожа, для которых мэтр Парван забронировал номер, портье поинтересовался, как им угодно будет себя назвать, чтобы можно было внести запись в книгу постояльцев. Интересная, однако, политика у администрации Адлона, раз мэтр Парван не назвал их имен, значит, имеются на то причины. Что ж, такой подход Краснову понравился, говорил портье с акцентом, что не удивляло. Фаланд, как-никак, был на 3-м мигрантским городом. Заплатив за недельное проживание по 76 даблеров за сутки, такса для Фаланта выше средней, Читакорф, под этой фамилией их записали в книгу, проследовала за портье на 5-й этаж. Лифта в Адлоне не было, да и на кой черт он в 5-этажном здании, хотя причина отсутствия лифта была не в этом. Гостиница-то старинная, а лифт считался относительно новым техническим достижением, не нашедшим, правда, серьезного распространения. Дело в том, что во всех тимискирских городах преобладали 2-3-этажные здания, 4-5-этажными строились, как правило, правительственные учреждения, гостиницы, торговые павильоны. Крайне редко возводились строения в 6 или 7 этажей, так что лифты, как инженерная новинка, появлялись только в новых высотках и то, преимущественно, грузовые. Хоть им и предстояло поселиться в одном номере, благодаря любезному Парвану, принявшему их за семейную пару, но комнат в их апартаментах оказалось аж 3, гостиная и 2 спальные. Почему их поселили именно здесь, гадать не хотелось. Может, другого номера не нашлось, а может, тут все номера такие. Интересно, сколько тогда комнат в номере люкс. А насчет заблуждения господина Парвана, то так даже удобней, семейная пара не привлечет лишнего внимания. Войдя в номер, они первым делом обследовали его на наличие сюрпризов. Сделали это скорее по привычке, так, на всякий случай. Ни визуальное обследование, ни зондаж нюхачами ничего не дали. Засиживаться в номере желания не возникало, хоть он им и понравился. Хотелось побродить по здешним улицам, поглазеть вокруг, набраться свежих впечатлений. Поэтому, дождавшись прибытия багажа и потратив полчаса на разбор упаковок и на обустройство гардероба, покинули Адлон. Как и положено, по сравнению с окраинами центр Фаланта выглядел гораздо обустроенней. Улицы чистенькие, фасады домов подновленные, аккуратненькие ухоженные деревья, земные, кстати, среди которых чаще всего попадались каштаны и пихты, да и публика здесь в большинстве была солидная. Даже полицейские здесь расхаживали в начищенных сапогах и опрятных мундирах с надраенными латунными пуговицами. Благопристойные магазинчики и салоны, многочисленные преуспевающие конторки, рестораны и кафешки, которые почему-то сплошь и рядом назывались семейными. На вывеске любого кафе обязательно присутствовало слово «семейное». То ли в них принято было ходить семьями, то ли персонал в них состоял из членов одной семьи. А вот жилых домов было маловато, хорошо если половина. Состоятельные фалантцы в большинстве предпочитали селиться в западном районе, где и покупали себе особняки, обнесенные высокими заборами. Насытившись впечатлениями, а точнее обоим наскучило бесцельно бродить, Краснов начал склоняться к мысли о посещении какого-нибудь ресторанчика. Но тут, пройдя под аркой, они вышли прямо к приземистому одноэтажному зданию, без единого окна. Входная дверь из толстого стального листа была закрыта, хотя рядом с ней на новенькой табличке висело расписание. Без выходных. Открыто с 9:00 до 19:00. Слева от двери торчал нажимный электрозвонок. А над самой дверью, сразу над козырьком, вывеска. Оружейный магазин «Йолопа», пониже мелкими буквами приписка. С разрешения департамента полиции Фаланта. «Что-то я недопоняла», произнесла Комета. «А разве для подобных магазинов разрешение полиции не само собой разумеется? Или тут без всяких лицензий оружием приторговывать можно?» «Сомневаюсь. Скорее всего, эта дописка имеет какой-то архаичный, утративший значение смысл. Ты заметила, как здесь цепляются за традиции. Я думаю, все дело в этом. Тебе слово «йолоп» ничего не говорит?» «Нет, вроде», пожала плечами Хельга. «С некоторых славянских языков «йолоп» переводится как «болван», «олух», а может, «бездарь», точно не помню. А что, интересная фамилия? Если это фамилия, зайдем, зайдем». После пятого звонка в двери открылось смотровое окошко, сильно смахивающее на триплекс. Их внимательно осмотрели, а потом раздался глухой металлический лязг и дверь плавно отворилась. На пороге стоял плотно сбитый скуластый торговец, обладатель короткой ухоженной бородки и цепкого немигающего взгляда. «Господин Йолоп?» – спросил Краснов. «Нет, но магазин принадлежит мне», – голос торговца был тихим и хриплым. «Если интересуетесь оружием, то прошу». Внутри было много металла, и длинный прилавок, и стеллажи с образцами оружия, и пирамиды, даже на скрипящем паркетном полу, и то попадались заплаты из тонких стальных пластин. Кстати, душно тут не было, несмотря на отсутствие окон как источников естественной вентиляции. В противоположных концах потолочной плиты располагались вентиляционные отверстия, в центре потолка лениво гонял воздух широколопастный вентилятор. «А отчего у вас на вывеске магазин «Йолопа» написано?» С обезоруживающей улыбкой поинтересовалась Комета, когда хозяин закрыл за ними дверь. «Я подумала, это фамилия владельца. Вы правильно подумали. Господин Йолоп открыл этот магазин лет 200 назад, потом продал его и уехал из Фаланта. Новый владелец не стал переименовывать магазин. А зачем? Все и так его называли магазином Йолопа. С тех пор все новые владельцы не покушаются на название. Приятно услышать, что есть в этом мире постоянные вещи», — высказался Краснов и переглянулся с Кометой, от которой не укрылась двусмысленность фразы. «Я тоже ценю постоянство», — заметил торговец, — «и стабильность». «А вы давно здесь хозяин?» — спросила Хельга, все так же улыбаясь. «Да не так, чтобы очень. Года полтора. Вы были военным моряком, ведь правда?» В ее вопросе прозвучало столько неподдельного интереса, что лед в глазах торговца растаял. «Неужто так заметно?» «Заметно. Во-первых, ваша выправка. Во-вторых, когда вы идете, то ноги расставляете так, словно вы на раскачивающейся палубе. А вы очень наблюдательны, госпожа Хельга». «Госпожа Хельга, да, в прошлом я военный моряк, но это было очень давно, 16 лет минуло. Расскажите, прошу вас». Хельга наивно заморгала, успев перехватить одобряющий взгляд Краснова. «Мне, безусловно, льстит ваше внимание». Он украдкой бросил на нее оценивающий взгляд, окончательно уверившись, что оба вероятных клиента – люди состоятельные, далекие от будничных обывательских проблем, вон какие у нее ручки холеные, к тому же в Фаланте они новички, судя по незначительным мелочам в ношении одежды, но, простите, я вас не понимаю, что такая барышня, как вы, находит интересного во мне, что ж вы так себя не цените, почему-то мне кажется, что ваша жизнь овеяна романтическим ореолом, ну что с вами делать, подобрел торговец, доставая из помятой пачки сигарету и щелкая зажигалкой. «Жаль вас разочаровывать, только никакой романтики в моей жизни не было. Родом я из Хаканы, окончил Геронское военно-морское училище, дослужиться успел до обер-лейтенанта. Потом началась гражданская война, новую власть я не принял, перевелся со своего минного заградителя в отряд мониторов речной флотилии, воевал, за 3 года ни разу не зацепило, потом разгром. Чудом вырвался в Новороссию. Русские пограничники к таким, как я, настроены были благожелательно, а хаканская погранстража тогда уже перестала существовать. Осел я в небольшом портовом городке под Памфилионом, это в норвежской губернии Новороссии. Сначала перебивался чем придется, потом 12 лет в торговом флоте. Получилось скопить денег. И вот, наконец, судьба занесла меня сюда. То-то я и смотрю, хоть произношение у вас, как у природного сокорца, поделился своим наблюдением Краснов на чистом русском, а некоторые ваши обороты свойственны Новоросу. С языками у меня никогда проблем не было. Русский и испанский знаю, как родной. Неплохо говорю по-португальски. И эту языковую помесь, на которой говорят в Сокоре, я освоил без труда. А вот вы, хоть и прекрасно говорите по-русски, но сразу видно, что вы не родом из Новороссии. Ни один русак никогда не назовет себя Новоросом. Так русских могут назвать только иностранцы. Спасибо, я это учту. А теперь, собственно, хотелось бы взглянуть на ваш арсенал. Да, конечно, торговец обошел прилавок и, оказавшись по ту сторону, спросил. Вас интересует что-то определенное? Не сказал бы, ответил Краснов. У нас нет строгих предпочтений. Хм, тогда, может быть, пистолеты, осмелюсь предположить, карабин или, скажем, гладкостволка вам ни к чему. К тому же для них необходимо специальное разрешение. Или вас интересует охотничье оружие? Нет, охотиться мы не собираемся. Давайте остановимся на пистолетах. А на автоматическое оружие тоже разрешение надо? Спросила Комета. Брови торговца поползли вверх. Медленно и задумчиво он выпустил через ноздри дым и, едва заметно улыбнувшись, ответил. Владеть автоматическим оружием частным лицам в Сокоре запрещено. Так что, не обессудьте, чего нет, того нет. Тогда, что бы вы порекомендовали? Хельга провела указательным пальцем по прилавку, слегка надув при этом губки, искусно изображая, что ей стало неловко от предыдущего вопроса. Ее фокус удался. Торговец оценил ее изящную ладошку и ответил. Лично вам я бы порекомендовал Ланцер 2 хаканского производства, легкий, можно даже сказать, дамский пистолет, да простят меня его создатели. Со снаряженным магазином весит всего 600 грамм. Калибр 4,8 мм. Сейчас я вам его покажу. Здесь на стеллажах его нет. Подождите минутку. И он скрылся за решетчатой дверью, преграждавшей вход в непросматриваемое из торгового зала помещение. Какой мужчина, мечтательно сказала Комета. Это да, согласился Краснов, мужик, по-моему, что надо. А перед тобой, моя женушка, снимаю шляпу. Умеешь ты вызывать мужчин на откровенность, умеешь. И вот смотрю на тебя и что-то мне кажется, что пора мне переквалифицироваться в твоего папашу. Я прав, ну-у-у, задумчиво протянула Хельга, но сказать ничего не успела, послышались шаги. Протягивая пистолет, торговец ощутил затаенную радость. Еще бы, восхищение покупательницы, когда она взяла ланцер, было настолько искренним, что его даже хватило недоумения, как это прелестное создание может так сильно радоваться, держа в руках смертоносную игрушку. Такой реакции от прекрасного пола он до сегодня еще не встречал. Маленький какой, и правда легкий. Ой, тут рукоятка костью отделана. Пап, здесь даже единорог вырезан. Представляешь, какая детализация. Грива, мышцы, даже глаза. Прелесть какая. Хельга все вертела в руках свою игрушку, ну пусть пока еще не свою, высунув от удовольствия кончик языка. Хромированный, подтвердил торговец. А как он ведет себя? В смысле, точность зависит от стрелка. Кучность хорошая, работает по принципу отдачи ствола с коротким ходом. В обойме 7 патронов, самозарядный, эффективная дальность, до 40 метров. Главное, он в мою сумочку поместится. Торговец разулыбался во весь рот, но тут же спохватился, собственное зубоскальство показалось ему бестактным. Краснов посмеялся про себя, наблюдая за доченькой. Ай, да Хельга, ну умора, а ведь она не играла, ей и в самом деле понравился этот пистолетик. Конечно, все эти сюсюканья предназначались для ушей торговца, но в остальном она была верна себе. Уж кто-кто, а Краснов прекрасно знал, что она с самого детства не вписывалась в общепринятые представления о слабом поле. Для себя, тем временем, он принялся изучать стеллажи, на которых в специальных контурных нишах были представлены образцы посерьезнее. Под каждым пистолетом имелась табличка с наклеенным плотным ватманом, на котором были пропечатаны названия изделия и краткие тактико-технические характеристики. Что ж, посмотрим, что у нас здесь. Борм. Производство Вилгон. Калибр 7,65 мм, левая нарезка, шаг такой-то, принцип работы, отдача ствола с коротким ходом, самозарядный, емкость магазина, 8 патронов, боевой вес, 910 грамм, дальность до 50 метров. Так, длина оружия такая-то, длина ствола такая-то, способ запирания такой-то, начальная скорость пули. Далее, ПФ-66, производство, Островной Союз, калибр, 9 мм, нарезка, шаг резьбы, бла-бла-бла, самозарядный, емкость магазина, 10 патронов, боевой вес, 1,06 кг, дальность до 50 метров, и т.п. Далее, ПВ Воркунов, производство, Новороссия, калибр, 7,7 мм, бла-бла-бла, самозарядный, емкость магазина, 8 патронов, боевой вес, 0,85 кг, дальность тоже до 50 метров, далее, ПС-3 Сичкарь, производство, Новороссия, калибр, 9 мм, бла-бла, 100 режимы стрельбы, одиночными выстрелами или очередями по 3 выстрела, угу, емкость магазина, 12 патронов, боевой вес, 1 кг, дальность, 50 метров, дальше, Ланцер 1, производство, Хакана, калибр, 8,89 мм, 3,5 линии, а в линиях-то зачем, то да сё, удлиненный ствол, емкость магазина, 18 патронов, боевой вес, 1,7 кг, дальность 80 метров, дальше, Берта, производство, Вилгон, калибр, 9 мм, принцип работы, отдача свободного затвора, огонь только одиночный, без автоспуска что ли, непонятно, бла-бла-бла, емкость магазина, 21 патрон, боевой вес, 1,97 кг, дальность до 60 метров, так, Сцилла, производство, Южная Раконья, класс, штурмовой. Калибр 11,43 мм, 4,5 линии отдача ствола с коротким ходом, тоже самозарядный, удлиненный ствол, съемный приклад, емкость магазина, на 16 выстрелов, боевой вес, 2,11 кг, эффективная дальность поражения, 100 метров, а во, дура какая, под плащом такую штуку не поносишь, так,